Потерпись недельку, и я не только тебя из казармы вызволю, а еще и добрым мусульманином сделаю. Есть у меня одно средство для этого». Хитрый Усман возлагал, видимо, какие-то особые надежды на Василия, потому что он ежедневно приходил в казарму проведать Селима и опасался оставить его без личного присмотра даже среди янычар. Тем временем на женской половине в Усмановом доме царило необычайное волнение. Жены безумолку тараторили с утра до вечера, звали соседок и знакомых. Хозяину приходилось даже обедать в кофейне. Так велик был беспорядок в доме. Здесь велись самые спешные приготовления к свадьбе. По зрелому размышлению Усман затеял немедленно женить янычара Селима. Это был лучший способ избавиться сразу ото всех напастей. Женатым янычарам, исправно несшим службу, разрешалось жить в частных домах. На правах родственника Усман мог поместить Селима в дом жены и держать под бдительным присмотром, осуществляя неотступный контроль над заработком нового родственника. Все три жены Усмана наперебой предлагали кандидаток в супруги большому Селиму, но Усман отвергал невест одну за другой. Жена Селима должна быть доверенным лицом самого Усмана. Наконец, выбор его пал на юную сестру, самой младшей из собственных жен. А в этой 18-летней хорошенькой и злой девке сидел, как потом говаривал Василий Баранщиков, сам дьявол. Звали ее Айша Дуда. Впоследствии Василий не любил вспоминать о ней. В конце недели, проведенной Василием в казарме для холостых янычар, всем им предстояло отправиться в баню. Узнав об этом, Усман сделал небольшой подарок военачальнику Селима и упросил его отпустить молодого янычара домой по случаю свадьбы, показав составленный по всем правилам и скрепленный подписью кади, судьи, брачный контракт. Начальник отпустил Селима и позволил ему на будущее переселиться в дом тестя. Отцом Айши Дуды был пожилой, довольно состоятельный турок Махмуд, трепетавший перед Усманом, потому что ловкий Усман успел с головой втянуть простоватого Махмуда в свои коммерческие дела, и с некоторых пор Махмуд оказался неоплатным должником своего покровителя. Перед свадьбой невесту показали Селиму только в чадре. Усман не был склонен считаться с его мнением и вкусом. Селим не должен был проявлять никакой самостоятельности. Василий заметил лишь, что невеста стройна, нарядно одета и по обычаю турецких женщин ярко красит ногти в темно-красный цвет. «Вот-то целый день мясо ногтями рвала», — с содроганием подумал Василий. Махмуд, будущий тесть, по лицу жениха, сразу распознавший, что тот совсем не рад стать супругом Айши Дуды, теперь потребовал от Усмана включить в брачный контракт условия. Если Селим вздумает отказаться от жены, то он повинен уплатить полсотни пиастров отступных. Дом Махмуда, отца Айши Дуды, находился неподалеку от стенных ворот Ун-Капан, близ старого моста через Золотой Рог. Сюда к тестю и переехал Селим после подписания брачного договора в домике кади, жившего во дворе мечети Ени-Султан. На другой же день после свадебного пира в доме Махмуда Василий ушел на свою янычарскую службу, а по возвращении застал Айши Дуду в обществе мулы Ибрагима. Оказалось, что жена Селима давала муле подробнейший отчет о каждом шаге своего супруга. Теперь Усман мог реже наведываться к Селиму, присмотр за ним осуществлял и мула, и тесть Махмуд, и сама Айши Дуда, и даже домашняя прислуга. Под этим неусыпным бдением Василий Баранщиков должен был строжайшим образом соблюдать весь ритуал намазов, омовений и молитв. Он чувствовал себя в незримых цепях, которые давили, душили его. Бежать нелегко при таком надзоре. Василий не мог шагу ступить свободно. Побег морем, снова на каком-нибудь чужеземном корабле, теперь был еще труднее, чем в Хайфе. Порт кишел шпионами. При малейшем подозрении Усман предал бы его турецким властям. Оставалось лишь выжидать счастливого случая и тем временем стараться усыпить бдительность своих надзирателей.